Так он сказал. Задрожали колено и сердце у старца. Все сочтены Одиссеевы признаки были, заплакав, милого сына он обнял, потом обеспамятил, в руки принял его, всех лишенного сил Одиссей богоравный. Но напоследок, когда возвратились и память, и силы, голос возвысив и взор устремивший на сына, сказал он: «Слава Зевесу отцу! Существуют еще на Олимпе мстящие боги, когда беззаконники вправду погибли. Но, Одиссей, я страшусь и теперь, что подымется в граде скоро мятеж, и сюда соберется народ, и с ужасной вестью гонцы разошлются по всем городам кефаленским». Кончил ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Будь беззаботен, не этим теперь ты тревожиться должен, лучше пойдем мы в твой дом, находящийся близко отсюда. Я уж туда Телемаха с Филойтием старым Евмеем прямо послал, им велев приготовить обед нам обильный». С сими словами к красивому дому направили путь свой сын и отец. И когда напоследок вступили в красивый дом, Телемах там с Филойтием старым Евмеем, состряпав пищу, уж резали мясо и в кубки вино разливали. Тою порою Лаэрта в купальне, омывши рабыня, старцево тело его благовонным елеем натерла, чистую мантии плечи его облекла, а Афина, тайно к нему подошедши, его возвеличила ростом, сделала телом полней и лицу придала моложавость. Вышел из бани он, светил. Отца подходящего видя, сын веселился его красотою божественно чистой. Взор на него устремивши, он бросил крылатое слово: «О, родитель, конечно, один из богов олимпийских так озарил красотою твой образ, так выпрямил стан твой». Кротко на то Одиссею Лаэрт отвечал многославный: «Если б, оди, громовержец, о Феб, Аполлон, о Афина, был я таков, как в то время, когда с кефаленскую ратью Нерикон град на утесе земли матерой не спровергнул, если бы в доме вчера я таким пред тобою явился, броню надел на плеча и тебе, помогая, ударил вместе с тобой на толпу женихов, сокрушил бы колено многим из них я, и ты бы, любуясь отцом, веселился».